Глава 7. Ярдар поднялся в глухой зимней темноте, разбудил Жданку, велел зажечь огонь и растопить печь. Они ночевали в княжеской избе Ратиславля, откуда выгнали всех уцелевших хозяев. И то было тесно. Отроки ложились прямо среди мешков со шкурками, свертков тканины, шкур, бочонков и прочей добычи, взятой ниже по угре. Спал Ярдар плохо, не оставляло чувства тревоги, и снилось, будто какой-то тощий волк, растопырив лапы, идет ко дну сквозь прозрачную воду, темную внизу и подсвеченную багряно-розовым наверху, но почему-то даже не пытается барахтаться, выплывать, а только жмурится и скалится. И что этот волк, он сам, Ярдар, хоть и видит его со стороны. Но нарастающее удушье, безнадежность и ужас неизбежной гибели он ощущал в собственной груди. Несколько раз просыпался, засыпал и видел опять тот же сон. Ничего хорошего, особенно если на утро предстоит большое сражение. Еще пока он одевался, заскрипела дверь и вошел Заволот, оковский воевода. За месяц тот так привык к походной жизни, будто всю жизнь так жил, уверенно управлялся с воями. Судя по морозному духу и снегу на плечах кожуха, Заволот уже побывал на Забороле и обошел дозоры. «Что, старуха не вернулась?» — спросил у него Ярдар. «Нет», — тот мотнул головой, отирая снег с бороды. «Видать, околела где-то по дороге. Я тебе говорил, надо кого поживее послать». «Кто поживее, те нам самим нужны». «Ну, а дряхлую бабку послали, так и останемся без воеводы». «Да пошел он к Синему, заскучал ты без него, что ли?» Заволот и Хастен успели пообщаться не так долго, но поссорились не раз. Каждый из них был честолюбив и непокладист, и при всякой встрече они сразу ощетинивались друг на друга, как два злых ежа. «Он мне зять», — угрюмо напомнил Ярдар. Он не скучал по Хастену, однако со дня той неудачной битвы чувствовал стыд и неловкость, как будто в полон попала часть его самого. Любви к Хастену в нем не было никогда, но они знали друг друга, сколько себя помнили, вместе были наследниками старых тархановских вождей, хранителями их памяти. «А ты мне», — Заволот усмехнулся, — «без родни не останешься, не круши себя. Но смоляне на носу, а у нас одним воеводой меньше. Без лет вместо него пойдет. Он у вас мужик толковый. А твой зять сам виноват. Нет бы поглядеть, что в лесу, а потом бежать. Сам и попал, как кур, в ощипь. Но кто ж мог знать? Стрелы были костяные, видели каких-то мальцов. А оказалось, Улов Смолянский», — Заволот махнул рукой. Они уже 20 раз обсуждали тот несчастный день. Ярдар подумывал в глубине души, что Заволот, обвиняя Хастена, пытается снять вину с себя. Хастен-то вел часть ратников Саки, но и сам Заволот был при обозе, мог бы его остановить. Однако сам ушел с санями, вот и молодец. С того дня стало ясно. Улов Смолянский уже знает о них, собрал свою рать и явился, значит, кончаются легкие победы над испуганными вестниками. Чтобы пройти дальше, придется выдержать брань великую. Вернувшись в Ратиславль, Заволот велел всем рассеянным по округе дружинам, в основном конным, собираться к войску и готовиться выступить заедино. «А может, бабка и не виновата?» — продолжал Заволот. «Может, смоляне Хастена уже того?» — он нарисовал в воздухе петлю вокруг своей шеи. «Подвесили на дубу криковитом за шеюшку его белую. Вот и менять некого». «Да ну тебя!» — Ярдар содрогнулся. Хотя он и не любил своего зятя, воображать того повешенным было почти так же малоприятно, как себя самого. «А мы бы могли тогда и сами», — намекнул Заволот, «своих богов без подношения не оставить». «Нет», — угрюмо отрезал Ярдар, «мы же не знаем. Может, Улов его сам привезет и обмен предложит. А если узнает, что менять не на кого, повесит его у нас на глазах, и мы будем виноваты». «Уж я мне на глаза, что попало, вешать не дам». «Азар где?» — — спросил Ярдер, оставляя прежнюю беседу. «К лошадям пошел, хочет затемно выйти». Про дружину Люторичи из Дона, которых давно ожидали, и про другие хазарские дружины, обещанные Азаром, Ярдер не стал спрашивать. Если бы они подошли вчера вечером или ночью, это было бы чудо, как в сказании. Но даже если они подойдут сегодня, будет, пожалуй, поздно. Посланные в разгон. Разведывательный рейд. На запад малые дружины обнаружили смолянское войско менее чем в полупереходе от Ратиславля. Гонец с этой вестью пришел уже в полночь, оттого-то Ярдеру и не спалось. Надо думать, Улов нарочно остановился на таком расстоянии, чтобы заночевать, а потом дойти до Ратиславля около полудня, а не на ночь глядя. Сегодня он будет здесь, сегодня же состоится битва. Если они, Азар, Ярдер и Заволот, разобьют Улова, им будет открыта дорога на верховье Угры, на Днепр, на сам Сюрнес и все селения смолянских кривичей. Но легкой победы не будет. Разведчики доносили, что войско при Улове как-то уж очень велико, человек с 1000, не меньше, чем у них, хазар. Так они себя называли, хотя настоящих природных хазар с ними было мало. К сотне Азара присоединился Тумак-Паттар с такой же примерно дружиной. Это было гораздо меньше, чем Ярдер ожидал. «С твоих слов я понял, что Хакан-бек пришлет настоящее войско». Не удержался он от упрека, когда зимой Азар-Тархан вновь прибыл в Тархан-городец, но не привел с собой многотысячной тяжело вооруженной конницы. «Настоящее войско с 1000 коней в этом убогом краю не прокормить», надменно ответил Азар. «И не взять добычи, пригодной для того, чтобы вознаградить всех беков, тарханов, агланов и паттаров. Или ты хочешь, чтобы они покинули свои дома и зимой тащились на 40 переходов, чтобы потом уйти с пустыми руками?» «Там можно взять челядь, меха, мед», — раздраженно ответил Ярдер. С трудом он смирялся с мыслью, что вместо того, чтобы присоединиться к могучей хазарской силе со всеми ее бубнами, светильниками и благословением загадочного единого бога, ему придется самому стать главной силой Хакана на западном краю его земель. «Меха и мед мы возьмем сами и ни с кем не будем делиться», — продолжал Азар-Тархан. «А челядь пусть останется на месте и платит нам дань. Кроме тех, кто вздумает нам противиться, тех мы уничтожим. Еще придут люторичи. Я взял слово Суймана. Он соберет ратников и догонит нас. Этого куда как хватит. За глаза и за уши. Эти русы, родимичи, смоляне, что за войско они смогут выставить? Они же все рохли. Наберут 2 дедов да 1,5 отрока с дубинами. Стоит им увидеть нас, хазар, во всей нашей силе, они со страха в мышиную нору забьются. Ну и где же люторичи? Я думала, они придут с тобой. Уйман собирает ратников. Он быстр, как черепаха, и отважен, как улитка. Я же не мог ждать его до осени. Ты бы мог его поторопить, подтолкнуть. Я не стану обшаривать все норы, чтобы самому тянуть за шкирку каждую крысу и хомяка. Уйман там князь. Это его дело. А если не справится, пусть пеняет на себя. Он знает, что ему придется плохо. Едва ли он меня обманет, так что войско будет. И чем позже он явится, тем меньше добычи ему достанется». Этими надеждами пока и пришлось удовлетвориться. Хастен возглавлял ратников из Веденецкой волости, а Ярдер — саму тархановскую дружину. Теперь Ярдеру придется лишиться такого важного помощника, как Безлет, чтобы было кому вести ратников. Мысли о Безлете, его бывшем тесте, привели на память семью и дом. И Ярдер подавил тяжкий вздох. Никогда бы раньше не подумал, что в настоящей войне, где добывают богатство и славу, он предпочтет спокойную домашнюю жизнь. Но с тех пор, как в доме появилась Унева, стало именно так. Молодую жену Ярдер вспоминал с острой тоской. И прожить-то они успели не больше 2 месяцев. А ведь она перед его отъездом намекала, мол, похоже, что в тягости уже. И правда, не здоровилась ей, мутила по утрам. Ярдер помнил эти признаки по первой своей женитьбе. Ходила гордая-пригордая, звеня 3 парами новых подвесок ольродовой работы. Задирала нос, самая молодая из всех жен тархановских, а сразу после свадьбы понесла. У всех на глазах ее на свадьбе испортить пытались, да порча-то слабенькая оказалась. Ярдар улыбнулся, вспомнив мать. Дивея с того дня так и охала каждый раз, открыв дверь. «Ой, медведь!» Внуки, дети Азоры, ходили перед нею и отворяли двери, важно утешали ее. «Смотри, баба, нету медведя!» Только тогда она проходила спокойно. «А вот неповадно будет власть свою над невесткой выказывать!» Проснуться бы нынешним утром на лежанке с женою, а не с Жданка под боком. Когда-то он к Уневе теперь воротится. Даже Сюрнес со всеми его хваленными богатствами казался Ярдару не целью, а лишь препятствием на пути к дому. Но если все пойдет как надо, напомнил себе Ярдар, он сделает Уневу не какой-то воеводшей, а княгиней Смолян. Ее дом будет в Сюрнесе и наполнит его сокровища всех сторон, подзакатных и подвосточных. Успеть бы до тех пор, как дитя родится. И за то, чтобы дитя у Невы родилось уже в Сюрнесе, стоило потерпеть разлуку и выдержать не одну злую сечу. «Пойдем Азара проводим». Заволод встал и стал подпоясывать кожух. «Посмотрим, как встанет». Ярдар тоже встал и потянулся за шапкой. Наступал самый важный день этого похода. Для битвы выбрали место на запад от Ратиславля, где река немного сужалась, а потом делала поворот. Перед поворотом должны были встать все пешие рати вятичей, а с ними тархановская дружина с самим Ярдаром во главе. Там будет реять посередине его главный стяг с черным волком на зеленом шелковом поле. Старый стяг Йокуля положили с ним на краду, а новый для Ярдара вышили мать и сестра. Но этой части войска, хоть она и была сильна, предстояло лишь встретить смолян, преградить им путь к Ратиславлю, где хранилась вся взятая добыча и самый ценный полон, и выдержать первый натиск. Судьбу сражения должен был решить Азар и его конница. Дожидаться этого часа Азару предстояло в широкой пойме на повороте русла. Просторный участок берега летом был заболоченный, густо зарос камышом. В половодье, когда его заливало, узкая долбленка с трудом могла пробиться через эту чащу. Азар надумал разместить свою конницу на дальнем от реки краю этого участка в прибрежной роще. От угры, по которой пройдет смолянское войско, его дружину будет отделять и надежно скрывать широкое поле засохшего камыша и опушка рощи. Но когда настанет время, лошади легко пройдут камышовое поле по льду и обрушатся на врага оттуда, откуда он никак этого не ждет. И чтобы эта уловка сработала, Улов ведь мог тайком выслать разведчиков, тех отроков в шкурах, что уже заманили вятичей в ловушку под мечи и топоры хирдманов. Азар вывел своих еще в темноте, приказав не шуметь. Когда рассвело, Ярдар и Заволод повели на реку и своих людей, тархановских оружников и ополчение вятичей Супы и Аки. Тархановские, хоть и прибыли верхом, в этот раз должны были сражаться пешими. Выстроились, перегородив реку. День был хмурый, зато мороз не сильный. Над Ратиславлем висели печные дымы, и ратники с сожалением оглядывались туда, где остались теплые избы и запах жилья. В середине строя виднелся зеленый стяг Тархан-городца, по сторонам от него два боевых чура в красных шапках — Кудаяр и Веденец. Чтобы не замерзнуть, ратники прохаживались туда-сюда, оставив на снегу щиты и копья, хлопали себя по плечам. Собирались кучками, обменивались пустыми вопросами и такими же пустыми ответами. В десятый раз поправляли обувь, набитые соломой для тепла поршни, надетые поверх черевьев. Для большинства сегодня предстоял первый настоящий бой. Ярдар всем дал понять, что им помогут, и надо будет продержаться совсем немного. Но в беспокойном смехе и вышучивании друг друга ратники давали выход своей тревоге. Вот кто-то свистнул. Из-за поворота выше по реке показалось несколько всадников. При виде войска они остановились, вгляделись, повернулись и скрылись из глаз. Перед Ратиславлем рог затрубил сбор. Звук рога донесся из запада. Передовой разъезд Улова подавал знак, что увидел супостата. В строю раздались крики. Десятские созывали своих. Бросив болтовню, ратники побежали к оружию. Все войско пришло в движение. Истомленные ожиданием, порядком промерзшие ратники воодушевились, ну, наконец-то, к делу. В середине, вокруг зеленого стяга, строились тархановские оружники. Слева — Вратимирова чать с Аки, справа — веденцы Супы. Многие озирались, тревожась, что нигде не видно хазарской конницы, самой боеспособной части войска, как все понимали. Их отсутствие на глазах и обнадеживало. Значит, задумана хитрость. И тревожило. А вдруг не успеют? Смолянский дозор, хоть и разглядывал хазарское войско всего считанные мгновения, тоже отметил отсутствие конницы. На это дозорным заранее велели обратить внимание. О том, что у хазар конница есть, знали с самого начала, от беженцев. Но два отрока, привезших из Ратиславля бабку Семьяну, рассказали, что этой конницы сотни три разных родов и языков, все со своими вожаками. Конница, которую мог выставить Улов, многократно уступала числом, да и в искусстве конного боя, как все знали, хазарам и их приспешникам-степнякам здесь нет равных. Ездить верхом славяне и русы умели, но для конного боя нужна другая сноровка и другое снаряжение. Нужен приученный к бою конь, а не тот, что умеет только тянуть саху или барану. Щит всадника меньше и легче, есть защита конечностей, с которой пешему было бы слишком тяжело двигаться. Да и мечи хазарские, изогнутые на нижнем конце и в той же части тяжелее, предназначены для рубки сверху вниз. Действия их Годрат и Свен видели своими глазами и хорошо запомнили, как скользящий удар такого меча, усиленный его собственной тяжестью, разваливает человека от плеча до пояса. Русским мечом-корлягом, который удобен в пешем строю, в седле орудовать далеко не так сподручно, поэтому тягаться с хазарами в том, в чем те сильны, русы не хотели. Но сами хазары, как все понимали, рассчитывают на то, что именно конница принесет им перевес в бою, если дать им возможность ее использовать. В последний раз перед Ратиславлем смолянское войско рано устроилось на ночлег, еще до темна. Встали в небольшой весе над рекой, сюда хазары уже заходили и отошли перед приближающимся уловом. Жители большую часть скотины, женщин, детей отправили куда-то дальше от реки, к родичам, и половина исп стояли пустыми. Как и зерновые ямы, хазары выгребли их до дна, весной сеять будет нечего. От пленных было известно, что на Упе выдался неурожайный год. Своего хлеба хватило только до карачуна, так что поход ради добычи оказался необходим. Пленные рассказывали, что в том виноваты ведьмы. Наслали на поля холод и дожди. Стан устроили в поле и на опушке леса, где деревья прикрывали от ветра. Разожгли множество длинных костров, натянули пологи, чтобы тепло от огня шло под них. Над кострами повесили котлы, стали варить кашу с солониной и вяленым мясом или рыбой, как следует подкрепиться перед сражением. Спать ложились по очереди, прижавшись друг к другу под пологом, укрывшись шкурами, также по очереди ходили греться в избы. Одну избу занял Улов и сюда позвал других воевод, сыновей Альмунда, Гостемила, Медведя с Кожаном, старейшин тех малых дружин, что собирались с земли смолянской. «Ратников нам бояться нечего», — говорил Года. «У хазар, кроме конных, умелые оружники, только тархановские, а их полсотни от силы против наших 400». К этому времени от пленных и от беженцев размеры свойства хазарских сил уже были вполне ясны. «От самих хазар я добра не жду», — продолжал Годрат. «Ратники, где встали, там и будут стоять, а конные — дело иное». Я подумал, может, нам... Он кивнул на Свенельда, имея в виду 300 своего войска из Хольмгарда. «Позади вас встать?» «Прикрыться нами, что ли, решил, удалой?» — проворчал Тычина, смолянский боярин. «Да ты меня не как трусом обозвал!» Годрат живо обернулся к нему и уставился в упор, будто показывая 3 своих шрама на лице. Имея такое украшение, он мог никому не рассказывать о своей отваге. «Тихо, тихо!» — осадил его младший брат, голосом уверенным, но мягким, будто разговаривал с прирученным, но опасным зверем. Мужи не понимают так сходу. Они наших ратных дел не ведают. Ты, брат, не кипятись, а толком объясни». «Конница двигается быстро», — Годред показал пальцами по столу, как скачет лошадь. «Может ударить, откуда не ждешь. Сзади или сбоку обойти. Это подлый народ, но мы-то их знаем. Мы с ними бились. Летят, визжат, свистят, завывают шайтаны. Непривычным людям, которые лошадь только в санной упряжке видели, против них тяжело выстоять, не дать себя смять с налету. А наших конным натиском не испугать». Лицо его ожесточилось. Вспомнилась битва на Итиле. Конная лава, летящая на безоружных, не готовых ни к чему такому дремлющих людей. «Это оно да», — примирительно вздохнул Тычина. «Во всяком деле привычка да сноровка нужна». Повисло гнетущее молчание. Само лицо Годреда сильнее слов пояснило всем, какой опасный враг их ждет и какое тяжелое дело предстоит. И каждый невольно отметил: «Завтра в этот час меня, быть может, и в живых-то не будет». По спине пробежал холодок. Марена глянула издали, намечая будущих избранников. «Я с конницей не сталкивался, но готов положиться на ваш опыт», — обыденно бодрым голосом сказал Улов, и все очнулись. «Вставайте позади и сами глядите, где будете полезнее. Если нас попытаются обойти сзади или сбоку, действуйте, как умеете, в моих советах вы не нуждаетесь. Если они все же встанут на челе и пробьют наш строй, напорются на вас, и я надеюсь, вы сумеете их сдержать». «У них перед нами долг кровавый в 1000 голов», — напомнил Свен. А Года обещал привезти домой 2 десятка хазарских ушей, нанизанных на веревочку. Кто-то прыснул от смеха, кто-то вздрогнул, поверив в такой жуткий обет. Сам Года хмыкнул и по привычке пихнул брата в плечо, так что тот покачнулся на скамье. «Тогда пойду скажу нашим», — объявил Годред и встал, запахивая кожух. Надвигая шапку и выходя наружу, он думал об Ульфхильд. При ней говорилось насчет хазарских ушей. Хотя, конечно, дочь Олова Конунга не хотела такого подарка. Ей достаточно будет того, что они с дружиной разгромят хазар, заставят Хакана пожалеть о его подлости и вероломстве. Само собой, ей нужны будут плоды победы. Оружие, украшения, пояса с золочеными бляшками, прочие ценные вещи из добычи, доказывающие, что сыновья Альмунда нанесли своим и ее недругам большой урон. И тогда... Что тогда? Шагая под мелким снегом к опушке, где горели костры северной дружины, Годред старался восстановить в памяти лицо Ульфхильд, представить ее улыбающейся. Если завтрашняя битва пройдет как надо, он сделает важный шаг к исполнению своего обета. Им будет открыта дорога на Аку, а за ней и на Упу, где сидят эти хазарские прихвостни, и начинается само царство хазарское. Года поморщился. Лицо Хастена вспоминалось гораздо живее, чем Ульфхильд, и он усилием мысли изгнал подлеца прочь. И когда весной они вернутся с победой, Ульфхильд придется исполнить и свой обет. Полюбит ли она его? Так как Криночка Вито любит Свеньку, следит за ним глазами, вся сияет, когда он появляется, ловит каждое слово. Едва ли. Ульфхильд и Грима не слишком-то любила. Пока он был жив, никто в ней такого сияния не замечал. Она в те 2 месяца ходила гордая, воображая себя всеми королевами древности вместе взятыми. И горюет она не по мужу, а по своим несбывшимся надеждам на власть и славу. Она стыдится его смерти, как доказательство своей неудачи. Судьба сбила первый же ее шаг вверх. Вместо богатой и славной княгини Киевской сделала ее горькой, бездетной вдовой всего лишь в 16 лет. Он, Годред, одержав громкую победу над хазарами и принеся ей плоды этой победы, серебряные обручи или хазарские вяленые уши, все равно снимет с нее бесчестье неотомщенного убийства мужа, поделится с нею своей удачей. и она вознаградит его своей рукой. И, может быть, вслед за этим когда-нибудь придет и любовь. Но любви этой Годред не мог вообразить. Брак с Ульфхельд, дочерью Олова Конунга, для него стал бы подтверждением удачи. В самых красивых древних сказаниях Витязь-победитель получает в конце жену из рода Конунгов и половину какой-нибудь страны в управление. И пока у Олова нет сыновей, на миг перед мысленным взором года мелькнуло все то, что ему могло принести это обстоятельство. Госпожа Сванхит молода и плодовита, носит 4-го ребенка, и это вполне может оказаться сын. Но если сыновья Олова не родятся, умрут младенцами, погибнут молодыми, как Грим, то муж старшей дочери, в конце концов, может оказаться наследником его власти. Годред остановился у ближайшего костра, где сидели на бревнах и лежали на расстеленных поверх лапника кошмах его хирдманы, свеи, даны, словени вперемешку. Былимир, Нетешин сын, кивнул ему и подвинулся, предлагая отличное теплое место на бревне, прямо возле пылающего огня. Года сел, благодарно кивнув, скинул меховые рукавицы и протянул ладони к огню. Но мысленно он сейчас сидел на престоле Олова и озирал свои новые владения. И примеривался, здесь ли счастье. Поводил плечами, оценивая, ловко ли сидит на нем узорный княжеский кафтан. Нет, не то. Но если он, возвратясь в славе, получит Ульфхельд, конунгову дочь, это укрепит его удачу, все самые лучшие воины будут стремиться попасть к нему в дружину. Будут новые дальние походы, новые сражения и победы, добыча и слава. И когда, наконец, чей-то клинок пронзит его сердце и распахнутся перед ним золотые ворота Волгаллы, когда валькирии выйдут ему навстречу с кубками Браги, когда сам Один поприветствует его и укажет место на скамье, когда Харальд Боевой Зуб или кто-то вроде него подвинется, дружески кивнув и приглашая сесть. Мысленно Года примерился к этому месту, и сердце будто сказало: «Да, это здесь, это оно, мое счастье».